20-21 января 1973 года. Прилетел в поселок, дома никого нет, мои уже в гостях у Соколовых. На работу идти не хочется. Народу там мало, выходной все-таки. Заниматься фотографией настроения тоже никакого нет. Вдруг звонок в дверь. Открываю, Илья Иванович. Стоит, коробку к себе прижимает. Выхлоп термоядерный, как у огнемета. Врага метров на 5 снесет, союзник обзавидуется. Никогда его в градусе не видел. Говорит: «Леша, я тебе Калину принес. Помянуть есть?» «Есть, понятно. Я в наших запасах коньячку хорошего сыскал, закусочки организовал, что у мамы было». Капитан налил, выпил и объясняет: «Я, Леша, третий день пью. С прахом приятеля твоего резолюция на мой рапорт пришла. Подпись и печать. Вот и прячусь у вас в поселке, чтобы мои не настучали». «Что случилось?» Человек выпил, заживал коньяк салом. «Про органы говорить прав не имею. На армии объясню. После школы в 17 лет ты поступил в училище, выпустился в 21 или 22 лейтенантом. Стоишь перед воротами части в начищенных сапогах. Перед тобой дорога прямая. Через 2-3 года ты старший, еще через 2-3 — капитан, потом майор, подполковник. Словом, лет через 15 после училища ты полковник. Еще лет через 10 — генерал армии, а там и до генералиссимуса не сильно далеко. Сколько у нас каждый год лейтенантов выпускается? Через четверть века они все генералиссимусы. Правильно?» «Нет, конечно». «Вот, старлея дадут, капитана тоже. А вот чтобы майора получить, надо академию закончить. Если нет большой мохнатой лапы, то выслуживаешься. Задницу лижешь, бегаешь бешеным тараканом, едешь служить из Гржижопеля в Мухосранское, из Мухосранска в Задрищев. Но направления на учебу все нет и нет. Родственников и тех, кто поближе к начальству, посылают. И вот тебе 35. Последний шанс. Позже наочное не примут, а заочное тебе без пользы. Пишешь рапорт, напоминаешь все свои заслуги, просишь, умоляешь о тебе. До 45 дослуживаешь капитаном. Потом выходишь из ворот части, начищенные сапоги стерлись до самого... Тут тебя берут за этот самый и выкидывают на гражданку военным пенсионерам. У меня последний шанс был продвинуться. Теперь и его не стало. Может, что-то можно сделать? Думаешь, я не делал? А Кузьмич здесь сидит, ему природа нравится. Приятель твой на заставе, Степан Иванович, склад свой оставить не может. Нет, дослуживают. Много тут таких. Теперь и я с ними. А ведь хорохорился, мечтал. Всего один раз лейтенантиком не на ту лошадку поставил. Где-то капитан прав, но именно где-то. Лейтенант сразу после училища получает 110 рублей за звание и еще 110 за должность. Плюс пайковые, плюс бесплатное обмундирование, плюс месяц отпуска каждый год. А инженер после института только 110-120 имеет. Уйти на пенсию в 45 лет – плохо ли? Причем денег будут платить больше, чем гражданским, да еще можно поработать за зарплату. Словом, люди знают, за что служат. Илья Иванович еще стопку принял и на меня перешел. «Вот посмотри на себя. Не пьешь, не куришь. Пусть по болезни, однако подозрительно. Людей без недостатков не бывает, а паренек ты вроде ничего. Вот я тебе в личное дело и записал, что по части девочек ты слабоват. Любой читающий сразу скажет: «Кобель», поймет, простит и дальше копать не будет. Потому как понятен человек, есть за что при надобности в оговорешник вкатить. Ты, если хочешь в органы, что к нам, что в МВД, то никогда не делай наколку, любую, на любом месте. Тогда тебя точно не возьмут, скажут: «Моральный облик подкачал». В стукачи еще сгодишься, а на службу даже вне штата нет. Или вдруг имеется шрам на видном месте, тоже могут отказать. С особыми приметами на оперативную работу стараются не брать. Семья важна, но с этим ничего не сделаешь. Впрочем, у тебя все нормально, даже родственница-пенсионерка из госбезопасности имеется. Илья Иванович выпил очередную порцию и отрубился. Еле уговорил его перейти на кушетку. Видать, сильно человека шибануло, коли в разнос пошел. Спал он недолго, всего минут 40, много час. Затем проснулся и ушел, прихватив початую бутылку. В принесенной коробке была керамическая урна. Судя по сопроводительным бумагам, прибыла не из Петропавловска, а как бы не из Владивостока. В Питере крематория нет, что ли? Разрешение на захоронение имеется, причем на мое имя. Спасибо, Илья Иванович. При случае отблагодарю. Теперь надо понять, как Калину на материк отправить. В посылке? Ломает меня покойного посылать. В контейнере с машиной? Лучше, но тоже не очень. Может, самому на весенних каникулах отвезти. Ребята зашли. Вроде посмотреть, приехал я или нет. А на самом деле Колька потащил Нинку в мою комнату целоваться. Алена осталась со мной на кухне. Обнял ее, а она так жалобно говорит. «Ты не думай, я не такая, я не...» Я не стал слушать, что она себе надумала. Прижал к груди и нежно-нежно ее целую. В глазки, в щечки, в губки. А девичье сердечко бьется сильно-сильно, как воробушек, зажатый в ладони. Она сама чуточку, робко, неловко отвечать стала. Не форсируй события. Прошлый раз напугал девчушку, сейчас она боится. Ей и хочется, и колется, и мама не велит. Глупышка. Нежная, теплая, ласковая. Сама губки стала подставлять. «Ну вот, они уже целуются!» Алёнушка ойкнула и машинально за меня спряталась. «Это Нинка подкралась. Свинина! Чего ей в комнате не сиделось? Такой момент порушила. Его уже не вернешь. Тут и попик подтянулся. В общем, сели пить чай. Я еще порезал сыра, привезенного из Питера. Из новостей только Жанка. Она с семьей уже уехала». Из райисполкома попросили, и ее родителям документы на перевод мигом оформили. Довольно небли, конечно, особенно в школе, но оформили. В ту же ночь случилась беда. Лопнула какая-то железка в дизеле на электростанции. Треть поселка осталась без света. Это было бы полбеды. Беда, что половина котельных обесточена. Котельные не работают, в домах очень холодно. Плохо, но день-другой пережить можно, но котельные не работают, в домах холодно, однако вода в трубах центрального отопления осталась. Скоро замерзнет, трубы полопаются, и дома, и их не поменяешь. Как людей обогревать? Всю ночь работали добровольцы, сливали воду, кидали времянки, вновь запускали в работу котельные. К утру угрозу заморозки отопления ликвидировали, но электричества нет и непонятно, когда будет. В районе запасной части нет и снять неоткуда. Из области только один ответ. Запчасть ищем, и когда найдем, не знаем. Постараемся доставить первым теплоходом. Не раньше конца мая, значит. Поселок бурлил. Сейчас стоит вопрос о закрытии предприятий. А что будет, коли резервный генератор полетит? Аэродром закрывать? Вместе с портопунктом? Якимыч охрип, ругаясь по телефону. Но не зря он глава поселка. Придумал финт ушами. Сказал мужикам. Снимут. Сторожем пойду работать. Из строгача по партийной линии не боюсь. Пуганый уже. Сейчас дам телеграмму в Москву, в Верховный Совет. За кого мы голосовали, помните? За Косыгина. Ему и напишу. Телеграфом. Якимыч, не напишу, а напишем. «Текст набросай, пойдем подписи собирать. Все партийные пусть подпишутся. Уклонисты нам не нужны. Как в тепле жить, так все вместе, а как выговор получать ты один? Не будет такого. Кто против, пусть уезжает». Народ у нас простой, но понимающий. Да и дальше сослать места не найдешь. Наши ничего не боятся. Все партийные подписали письмо и много простых работяг. Отчим тоже подмахнул. Да он что, секретарь парторганизации Камералки и секретчик подписали. В полдень на почту принесли тетрадку с подписями и отправили телеграфом, хотя из райкома партии настоятельно советовали этого не делать. В 2 часа дня на бланке с красным заголовком «Правительственная телеграмма» пришел ответ. «Ваше обращение получено, ЗПТ. Передано по назначению ТЧК». И все, больше никакой реакции не было. Кстати, никто даже не знал, что на нашей почте такие бланки имеются. До конца дня стояло затишье. Ни из области никто не звонил, ни из района. Ночь кое-как скоротали. А рано утром из Петропавловска прилетел грузовой самолет с огромной железякой, бригадой ремонтников и обкомовским инструктором. Сразу дела закипели. Из райцентра приехали помощники, погранцы людей дали. Обкомовец каждый час звонил в Питер, отчитывался. Вечером свет по поселку был везде. Как приезжих обратно в Питер отправили, поселковые банкеты организовали. Надо такое дело отметить, да помощников отблагодарить. Только тут наш профорг Михалыч спросил. «Якимыч, я тут что-то не понял. Мы же на вроде на выборах за коряка голосовали». «Ну, за коряка и что? А что тогда Косыгину писали?» «Михалыч, сам посуди, кому еще нам писать? Наш депутат Косыгин, он же Каянта, ему мы и писали». Правда, я только первую фамилию в адрес вписал. Так в Москве народ грамотный. Должны знать, кто и от какого округа избирался. Мужики зашумели. «Ну и жук ты, Якимыч, тебя в магазин за бутылкой посылать нельзя. Выпьешь всю водку разом в одно рыло, а потом собутыльникам докажешь, что еще и пострадавший». 22 января 1973 года. В понедельник в школе Аленка мне помогала развешивать фотографии. Она и наших ребят организовала. Уже на большой перемене моя первая персональная фотовыставка была открыта. Кстати, ребятам понравилось, и учителя хвалили. Директор вообще грамоту обещал дать. Колька отвел в сторону от девчат и повинился. «Лёха, мы с Нинкой вчера не хотели вам мешать. Просто Лёлька попросила Нинку заглянуть к вам 10 минут. Твоя боялась, что ты к ней целоваться полезешь. А потом сама же и на нас обиделась, дескать, зачем мы помешали. Моя говорит, что комсорг втюрилась в тебя по уши». «Думаешь?» «Конечно». «А Нинка в тебя влюбилась?» «Она, конечно, меня любит». «Ну, командует постоянно. Это надо так, это эдак. Уроки вместе делаем. Мамка говорит, хорошая жена будет. А папка дразнится, зовет меня подкаблучником». После школы пошел на работу. До увольнения надо сделать пару дел. В прошлой жизни в Москве был знакомый мужичишка, который активно покупал только подписные издания. Обязательно новые. Читать их не читал, ставил их на полку в книжный шкаф и любовался. Было красиво, богато и интеллигентно. Как-то в порыве ехидства я ему посоветовал вместо книг поставить картонные коробки с наклеенными на лицевую сторону корешками книг. Дескать, дешевле, а выглядит так же. К тому же в коробках можно что-нибудь полезное хранить. Да, посмеялся, называется. Мужик так и сделал, а мне в благодарность за идею полку с Чеховым по себестоимости продал. За коробки в переплетной мастерской с него 5 с погонного метра брали. На корешках красиво вытесняли имена известных авторов. Пушкин, Лесков. Одна полка была с Чайковским. Это его так ласково нестандартным человеком обозвали. Я вспомнил про тот случай и тоже решил таких коробок наделать. Коли в конторе еще неделю работаю, и пока мастерская свободна. Там работа-то всего ничего. У дяди Вити было заначено несколько кусков тонкой авиационной фанеры. Возьму, пока их кто-то другой не пристроил. Как раз для моих целей сгодится. Фанера покрепче картона будет. Ящичек должен входить в фанерный ящик для посылок. Тех по всему Союзу 3-4 стандартных размера. Самый большой ящик размерами 43 на 27 на 38 сантиметров. Вмещает 60 книг, и еще место остается. Но я выберу поменьше, а главное — полегче. Делаем легко собираемую конструкцию. Дно не обязательно, достаточно крышки и 4 стенок. А внутри наполнитель, чтобы содержимое не побилось. Кладешь туда, например, шкатулку, парой реечек крепишь, крошкой пенопласта засыпаешь, и лежит родимое, не шевелится. Вообще, конструкция собирается на реечках. Прибиваешь мелкими гвоздиками фанерки, получается просто быстро и надежно. На верхнюю крышку наклею книжные корешки. Книги из сарая. Когда их переплетал, старые обложки сохранил, не выбрасывал. Вот и пригодились. «Прости меня, подлеца, уважаемый Брэд Гард, что твои книги использовал. Просто их переплеты приличный вид сохранили». Ящичков решил сделать 2. На большее фанеры нет. Думаю, один в разобранном виде с собой в Питер возьму. Плоские деревяшки к спинке рюкзака положу. Рейки сбоку, гвоздики в кармашек. Молоток и клещи на дно. Получится не так много по объему. В Питере собью, отнесу на почту и отправлю простой посылкой. Через месяц-другой отправление придет, а в поселке про посылку никто ничего не узнает. Второе дело — объектив из Ленговского кофра. Думаю, он хороший. Зачем иначе Самуилу Яковлевичу его в Забугорье везти? Надо бы проверить, пока доступ к нашей камере есть. Где я потом такую искать буду? А так проверю и решу, что делать. Может, это раритет только для коллекционера, а может, действительно хороший объектив для работы. Чем гадать, проще потратить полчаса и посмотреть. В столовой тетя Даша уже в курсе моего ухода. Спрашивает, зачем увольняешься? Тут пришлось сослаться на окончание школы в середине апреля и частые пропуски. Дескать, подтянуть знания перед Москвой надо, а то там учиться будет сложно. Народ понял. Начальница услышала, величественно покивала, типа, она и сама так считает. Однако сказала, что пока работаю, надо бы последнюю сцену с бархатом отснять. Надо так надо, пошел готовить съемку. Не успел зайти в студию, Абрикосов из аэропорта явился. Говорит, ему нужно фото, причем художественное. Не, снять я сниму, работа такая. Но для художественного фото люди в парикмахерскую идут, прическу делают, чисто бреются хотя бы. Опять же одежда. Клетчатая рубашка и потертый пуловер с вытянутыми локтями. Нормально, да? От прежнего фотографа остался пиджак, специально для такого случая хранящийся в шкафу, и галстук на резинке. Нарядил человека, заставил причесаться, посадил в кресло и сделал портрет. А пока всем этим занимался, Абрикос вел разговор. «Вот ты, Леха, умный пацан. Если тебе сильно приспичит, ты сможешь Берию или Туза найти? Ну, хотя бы их фамилии узнать сможешь?» «Чего тут искать?» Лаврентий был в поселке на мою днюху. Когда на дядю Петю напали, приезжал Туз. Они в поселок пешком пришли? Если нет, идем в аэропорт. Там у погранцов хранятся списки прилетевших пассажиров с данными пропусков в погранзону. Смотрим нужные даты плюс-минус день и опаньки. Фамилия, имя, отчество у тебя есть. Про год рождения и адрес не скажу, но пропуск подразумевает или штамп в паспорте, или специальную разовую бумагу. И то, и другое оставляет нестираемые следы. Где-то лежит список, а то и карточка с подробными данными по клиенту. Через ментов или погранцов, не поминаем КГБ в СУЕ, добраться до данных можно. Дальше еще проще. Если в Питере в Центральное адресное бюро прийти и дать ФИО с приблизительным годом рождения, то копеек за 10-15 тебе найдут адрес прописки. Конечно, если человек прописан в городе. В поселках просто спросить надо. Однако я на такие левые подставы не ведусь. Отвечаю. Тузу можно через авторитетных людей маляву послать. Они даже в тюрьму весточку закинуть могут. А Лаврентия, Даже не знаю. Если он блатной, то, наверное, тоже через авторитетов. В тюрьму легко, она никуда не девается, и каждый человек там на учете, а люди на воле. Подумай, тем более Берия не блатной. Тогда не знаю. Может, у народа по поселку поспрашать. Абрикос даже скривился от досады. Так тебе и скажут. Да мне они и не нужны. Лаврентия я только раз видел, туза, может, два раза. Ну, вдруг понадобится. Гнилой базар длился, пока мужик не ушел, не солоно хлебавши. Опять же, он сидел за шторой, затылком к входной двери, и не видел, что Ваграмовна проскользнула в темную комнату и оттуда внимательно слушала наш разговор. «Правильно. Не знаешь, как искать, и не ищи. Ты молодой, тебе еще жить да жить». Это Нурия из комнатушки вышла. «А болтливый язык часто укорачивают вместе с головой». «Да я сам не понимаю, че он ко мне пришел?» «На всякий случай, вдруг что вспомнишь?» «Все нюхают вокруг поселка, пытаются обрубленные концы связать. Золото намыть половина дела. Чтобы деньги получить, его на материке продать надо». «Так он из ментовских, что ли?» «Нет. Ерему знаешь?» «Что-то не припомню». «Зря. Он тебе Волгу на обмен организовал. За твои права Кузьмичу что-то серьезное обещал». «А ему-то зачем, чтобы у меня Волга появилась?» «Видать, были мысли». «Значит, Абрикос совсем созрел и продался. Все денег ему не хватает. Ну-ну, Господь в помощь. И камень на шею. Хороший ты мальчик. Правильный. Лишнего не скажешь. С фотографией я тебе помогу. От одного чудика импортный увеличитель остался. Верни мне мою 1000 и напечатай фотографии в самом большом формате». «А я тебе зато его шматье отдам. Хочешь?» «Владелец не против?» «Владелец? Творческая личность. Эстет, театральный работник. У него два хобби было — фотография и химия. Из-за фотографии на Камчатке очутился. Не оценили родители красоты снимков своих голых дочек. Еле успел сбежать. Из-за химии помер. Что такое Джефф, знаешь?» «Не слышал». «Не знаешь. Джефф, Мулька, Чича, Марцефаль. Много названий у этой гадости. Человек ею все камчатские зоны снабжал. Недолго, но год-полтора успел пожить с шиком. Денег ему засылали немерено. Каждый день улетал на своем товаре. Потом передоз, инсульт и конец истории. Он умер?» «Сдох. Хотя для меня он умер раньше. Когда увидела, как он греет в ложке черного, сразу ушла. Я ему его девок прощала, но знаю точно, что роман с Герычем никто разорвать не сможет. Ладно, закрыли тему. Позвоню, завтра самолетом два ящика вещей пришлют. Фотоаппарат у него древний, наверное, ничего не стоит, а увеличитель дорогой. Он его уже здесь купил, когда первые деньги пошли». Потом фото ему стало без надобности. Ему даже девки перестали быть нужны. Нури резко развернулась и почти выбежала из комнаты. Даже про свою царственную вальяжность не вспомнила. Видать, тут много личного намешано, и душевная рана окончательно не зажила. Я же в одиночку остался снимать бюст вождя. Потом проявлять пленки. Завтра буду печатать и... Чего зря скрывать? Ждать обещанные Ваграмовной два ящика. 23 января 1973 года. Вторник начался с вызова в кабинет директора. Позвонил Илья Иванович, вызвал в райцентр. У него ко мне дело, да и погранцы экспонат для радиовыставки доделали. В общем, завтра он ждет моего визита. Леонид Андреевич, наш директор, страдальчески вздохнул. Опять ему меня прикрывать. А я что могу сделать? Мне, между прочим, там целый день терять. Аленке предложил сегодня зайти сфотографироваться. Вроде нормальное предложение, ничего такого я не говорил. а девочка смутилась и сказала, что придет только если вместе с Ниной. Договорились зайти к вечеру втроем. Куда Нинка денется от Попика? Вана подслушала наш разговор и стала намекать, что тоже очень не против пофоткаться. Обе девчонки так на нее посмотрели, что Лия моментально отошла. Как я понял, в компанию моделей никто дополнительный включен точно не будет. Сегодня вернул начальнице выданную ею за мое увольнение 1000. Дилемма. Что лучше? 1000 рублей или 2 коробки неизвестного фотобарахла? По-моему, ответ очевиден. Денег у меня много, 1000 особо ничего не убавит и не прибавит. А вот у богатого фотографа, да еще в портовом городе, да еще толкающего наркоту уголовникам, много чего может оказаться. Риск — дело благородное. Хотя, по мне, дурным душком от него попахивает. В полученных 2 ящиках была история жизни человека до и после переломного момента судьбы. В ящике «до» лежала почти аналогичная моей недавно купленной в питерской комиссионке древняя «Эксакта Варекс 2Б». Корпус камеры слегка потерт, но в комплекте куча принадлежностей. Есть почти все, чего можно желать для домашней студии. 4 объектива, светофильтры, бленды, тросики. Помимо шахтного видоискателя с матовым стеклом, есть сменная пентапризма с линзой Френеля. Имеются 2 штатива со светоотражающими зонтиками. Синхронизатор для вспышек, сами вспышки. Еще какие-то мелочи. Все аккуратно, с любовью упаковано. Нашелся альбом с работами человека. Причем фотографии цветные, что сейчас встречается не слишком часто. Причем сюжеты по нынешнему времени для Союза — дикий разврат, голые девочки. Для 21 века легкая эротика, самые интимные места прикрыты или рукой, или волосами, скрыты тенью или поворотом тела. Хотя есть одна деталь, запретная и для следующего века — возраст. Все девочки на снимках лет от 12 до 14. Фотограф был маньяком, что ли? Впрочем, есть и исключения. Одна женщина снята в тех же самых позах, хотя возрастом она значительно старше. Нури. Надо обязательно, причем сегодня же, вернуть ей альбом. Мне он точно не нужен. Почему у Риска душок? Первая коробка, проданная коллекционеру, да даже и фотографу в студию, стоит рублей... Будем щедры, 200. Только за счет немецкого происхождения. И то купит разве только знающий, что такое «Эксакта». А вот вторую коробку я оценить не берусь. Там лежат совсем новые, возможно, ни разу не пользованные вещи. Дорогие, но не пользованные. Обещанный фотоувеличитель «Фуджимото». Чемоданчик чуть больше размером, чем советские УПА. Понятно, ширина пленки 35 мм, не больше. Зато со всеми прибамбасами для печати цвета. Реле времени, экспонометр, цветоанализатор с тестовой картинкой, светофильтры, лампы, кюветы. Даже бачок для проявки пленки есть в комплекте. Единственное, в нашу сеть без трансформатора включать нельзя. В Японии напряжение в электросети 100 вольт. Ну, купить трансформатор не проблема. Теперь вопрос, сколько увеличитель стоит? Есть еще коробка с фотоаппаратом. По виду только что сделан, по системе древность, самое начало 20 века. Но я в этом очень сомневаюсь. Скорее реплика, то есть современная копия старого изделия. Смотрите сами. Деревянная камера с двойным растяжением мехов для пластинок 9×12, на первый взгляд. На второй замечаем необычный красно-коричневый цвет дерева, причем не лакированного. Блестящие латунные части. Меха из великолепной мягкой кожи. Легкую складную треногу. Матовое стекло для наводки на резкость. Всего лишь пара кассет, тросик и объектив без названия в комплекте. Последний штрих — великолепный кожаный саквояж для хранения этого великолепия. Красота неописуемая. Роскошь видна в каждой детали. Одна беда — таким аппаратом сейчас никто снимать не будет. Модель рабочая, я уверен, но зачем? Есть куча более удобных современных камер, причем значительно более дешевых. Дошел до кабинета начальницы, поблагодарил ее и, не говоря лишних слов, положил альбом со снимками девочек ей на стол. Что это, Нури явно не знала, но, открыв первую страницу, убрала сразу. Кивнула и отпустила, не спросив, понравилось ли мне содержимое коробок. Типа, свои деньги вернул, а остальное ей неинтересно. Вернулся в студию, а там уже ждут ребята. Снял пентаконом со вспышками. Лингов я уже отнес домой. Нинка с Попиком ушли делать уроки, а Аленку я уговорил пойти посмотреть, как печатаю фотографии. Девочка немного поколебалась, но пошла со мной в темную комнату. Места там маловато, потому пришлось усадить гостью к себе на колени. Сразу стало не до фотографий. Целую девчонку. В ответ на слабые возражения шепчу милые глупости из интернета. Сейчас их еще не знают, потому Аленка надолго зависает. Я этим пользуюсь. Словом, добрался до двух упругих, нежных пирамидок, увенчанных сладкими ягодками. Еле удержался, чтобы не зайти дальше. С подружкой надо решать. Это не ириска, любящая игры. Алена — серьезный человек. Ее надо или готовить себе в жены, или отпустить и не морочить больше девочке голову. Лёля. Девочка легла спать в самых растрепанных чувствах. Лёшка — редкий нахал, словоблуд и поросенок. Он затащил ее в темную комнату, чтобы она увидела, как печатаются снимки, а сам полез целоваться. И такое говорил. Где только научился. Она ему: «Лёшенька, перестань, ты что делаешь?» А он ей в ответ: «Это не я, это мой будущий ребенок ищет себе маму». Пока Лёля пыталась осмыслить ответ, Лёшка расстегнул ей блузку и заголил верх, а потом еще стал гладить и целовать груди. На требование прекратить сопломбом заявил: «Должен же я знать, что будет кушать мой будущий малыш». «Ну кто? Кто такое говорит девочке?» «Поросёнок. Милый, нежный. И вообще, надо Лёшику сказать, что она замуж никогда не выйдет. И детишек заводить не собирается. Разве только девочку или мальчика». Перед глазами предстала смазанная картинка, как она с маленьким на руках каждый день провожает Алёшу на работу. И отчетливо увидела, как, уходя, Лёшенька целует младенца в лобик и щечку, а ее в глазки, щечки и губки. Ехидный голос, называемый глазом рассудка, напомнил, что Лёля собиралась никогда не выходить замуж. Девочка отмахнулась железным аргументом: «За Алёшу можно». Потом как-то вспомнилось однажды виденное свадебное платье, длинное, из белой парчи, и фата ниже плеч. Но только первый пусть родится Алёнка, мамина помощница, а Лёшка, хулиган, как все мальчишки, будет вторым. Сцена, как они с Лёшенькой и детишками гуляют по берегу, показалась приятной, хотя на руках непонятно почему появился третий младенчик. Мама подошла к кровати, подоткнула одеяло, поцеловала спящую дочку и получила в ответ радостно возмущённое: «Лёшек, не надо!» 24 января 1973 года. Утром Илья Иванович меня ждал сразу по приезде в район. Первое, что он сказал при встрече: «Ошибся я в тебе, сильно ошибся. Думал, ты в область сообщишь, так ведь нет. Хорошо, мой подчиненный решил себя проявить, а то и не знал бы сейчас, что делать». «Вы про что?» «Про пьяный загул. Или запой, хотя можно назвать нервным срывом. Отзывают меня в распоряжение облуправления для получения выговора и назначения с понижением в должности. Будет меня городской коллектив перевоспитывать». «Нифига себе, Не повезло вам. Хороший ты парень, Лёша, но дурак. Это потому, что молодой. Не понимаешь ничего. Подумаешь, выговор. Майора не дали и до пенсии уже не дадут, а взыскание за пьянку через полгода снимают. Запоев же больше не будет. Поработаю пару месяцев, максимум полгода, опять повысят в должности. Пусть сейчас я вольная птица, а там буду под чьим-нибудь началом, зато служить начну в городе. Хоть нормальную квартиру дадут. Надоело мыкаться. Жену на приличную работу устрою, сам отдохну. Ты знаешь, чего тебя вызвал? Нет. Попросить хочу. До своего отъезда не помогай моему сменщику. Он еще не понял, что надолго здесь застрял. Может начать землю рыть, себя показать попытается, чтобы в Петропавловск перебраться. Не подумал, гаденыш, что стучать на непосредственного начальника нельзя. Ладно, тот обидится. Никто другой под себя не возьмет. Кому стукачок нужен? Здесь ему тоже не обломится. Конечно, он думает, что сможет раскопать пару-тройку дел, однако сразу вляпается в такое дерьмище, что до отставки не отмоется. Кузьмич, тоже пострадавший от стукачей, ему не поможет. К тебе дела сами притягиваются, как к магниту. Вдруг что опять нароешь? Тогда Кузьмичу скажи или сразу в Питер. Ладно, обещаю. Вот и славно. Когда на выставку? 1-го числа? Я же вроде не лечу, сказали. Поставленную задачу выполнил полностью. Да? У нас все как обычно. Секретность, мать ее, за ногу. Ты по одному ведомству дело сделал, а мы другое. План мероприятий с твоими поездками спущен в район, и чтобы скорректировать его, надо на самом верху согласовывать. Мне оно не по погонам, да уже и не по должности. Дам тебе совет. Поезжай в Питер, но на объектах не показывайся, просто погуляй. Если что, был на подхвате, ждал распоряжений. Команды не посылать тебя не было, так что еще и исполнительным человеком прослывешь. Надо ехать, значит, поеду. Мне же самому погулять хочется. На заставе меня ждали. Старлей вызвал того же рядового и велел отвезти меня в мастерскую, тактично не спросив, что у меня в рюкзачке. Сумку с приятно звякающим содержимым я забыл у него на столе. 2 бутылки хорошего коньяка и большая коробка шоколадных конфет из Питера. По-моему, нормальная благодарность. Рядовому такое жирно. Но я же не свинья неблагодарная. 5 плиток шоколада, 4 банки сгущенки, 1 кг сала, 2 блока приличных болгарских сигарет и 2 пол-литровки водовки по-любому должны удовлетворить запросы основного разработчика. Я по пути перевесил рюкзак на его плечо. Парень повеселел. Потом на пару минут скрылся в коптерке, вышел без груза, но с пачкой сигарет уже не стоит. Ладно, опал в руке, с выражением полнейшего, незамутненного счастья в глазах и легким запахом изо рта. Когда успел? Он что, прямо из горла глотнул? Вслед за рядовым из коптерки выбрался старший сержант с жестяным ящиком в руке. Легкий водочный запах и счастье в глазах тоже присутствовали. В жестянке был ИМП — импульсный миноискатель полупроводниковый, индукционного типа. В гнездо наушников вставляется разъем кабеля, ведущего к коробочке с рядом неоновых лампочек. В зависимости от силы сигнала загорается то или иное количество. Это и есть мой прибор. Питается от кроны, и, в принципе, ему пофиг, куда включаться. Единственное, надо отрегулировать потенциометрами пороги включения первой и последней неонки. Еще в благодарность за щедрость мне была подарена мечта любого поселкового мальчишки — штык-нож от АКМа. Все как положено. Металлические ножны с резиновой накладкой, сам штык с пластиковой ручкой и отверстием на лезвии, кожаные ремешки. Крутизна немеренная. Валерий Матвеевич, старый геолог, по молодости лет что-то учудил в пьяном виде. Его карьера рухнула, и он и его жена давно с этим смирились. Однако дядю Володю, моего отчима, переводят с повышением. раньше на освободившееся место сразу бы поставили дядю Женю Семенюка. Однако теперь он не с нами. Взяли человека на очистке золота старателем. И что делать? Можно бы перекантоваться до лета, а там кого-нибудь пришлют, а можно выдвинуть опытного геолога, давно работающего на земле. Парторг не против, секретчик не в восторге, но палок в колеса не ставит. Отчиму, по большому счету, все равно, но именно он должен был предложить кандидатуру. Ранее они не дружили, не ругались, ничего такого. Просто разный возраст, разный круг интересов, соответственно, разные компании. Батя мужик не вредный. Подумал, прикинул, справится Валера или нет. Через 1003 километров будет не видно, а дать человеку последний шанс подняться — дело благое. Словом, сегодня пришла официальная бумага. Утвердили ИО, но неофициально дали понять, что по результату летнего сезона будет окончательное решение. Наши собрались. За такое дело грех не выпить. Когда я приехал, Валерий Матвеевич был уже в Зюзю. Отчим в Драбадан, парторг в стельку, а вот секретчик лежал на диване у стеночки и во сне таинственно улыбался. Моя мама с Валентиной Филипповной, женой нового начальника, о чем-то горячо, чуть не до драки спорят. Прислушался. Мама права. Несколько капель уксуса в подсолнечное масло для селедочки никогда не помешают. Тут меня заметили. Потащили в мою комнату. Показали подарки. Кусочков 40 яшмы, камешков 10 малахита и столько же нефрита. Дубликаты своей коллекции мне отдали. И прибор. Детектор камней теплопроводность измеряет. Я же про него месяц назад спрашивал. Принцип действия простой. Включаешь, тыкаешь датчиком в камень, смотришь показания. Записал, что стрелка показала. Лезешь в справочник. Правда, еще есть вариант — сравнить с эталоном. К прибору приложена коробочка, а в ней на дно приклеено штук 30 маленьких с гречишное зерно камешков под номерами. Даже алмаз есть, только грязно-коричневого цвета. Прибор не панацея, но определять минералы помогает. Раньше мне даже книжки на эту тему подарили. Был еще один неожиданный сюрприз — денежный перевод. Сумма меньше 10 рублей, но это гонорар за фотографии в журнале «Костер». На минуточку. Центральное издание. Пусть пионерское, но центральное. Надо будет журнал ловить, посмотреть, как напечатали, и несколько штук себе на память оставить.